в ритме Бодлерова «Кан-кана». Посмотреть с иронией на мир. Можно жить на севере Кавказа и на юге острова Таймыр. Можно быть Давидом и Кириллом, можно жить и долго, и в долгах. Можно пить боржоми на Курилах, можно пить портвейн в Ессентуках. Жажда жизни просит утоленья, дважды два надеются на пять. Ждут весны безрогие олени, чтобы стать рогатыми опять. Счастье нас обманывает часто, предлагая торную тропу. Можно быть здоровым, но несчастным, можно быть счастливым, но в гробу. Страсть бездарной стала бы без драмы, глупой тряпкой стала бы фата. Невозможно королю без дамы, невозможно даме без вальта. А на любовь не выдана патента, у любви жеманное лицо. Можно быть желанным импотентом, можно быть постылым жрецом. Жизнь, она меняется с годами. Предаваться стоит ли тоске? Можно на химичке в Магадане, а сидеть на химии в Москве. Каламбур, фонарь в словесном мраке, было прежде, будет и потом. Можно быть с котомкой и во фраке, можно быть без фрака и с котом. Можно на вершины не решиться, можно быть с вершинами на ты. Можно быть непонятым при жизни, можно быть при жизни понятым. Жизнь кипит, пугаясь и пугая, усмиряя мнение свое. Можно быть бесстрашным попугаем, можно быть пугливым соловьем. Ты-я-да-да-да-дай-да-ты-я-да-да-да-дай-да-ра-да-да-ра-да. У ваших ног венок моих сонетов, не брезгуйте склониться подобрать. Все говорят, нет худа без добра, добра без худа нет, прошу заметить. Не будь продажи, не было бы меры, не будь когда-то, не было б теперь. Страданий не бывает без потерь, не будь страданий, не было бы веры. Не будь горластых, не было б тихонь, не будь ругательств, не было б стихов. Для дьявола и грех священнодейство. Не будь заката, не было бы дня. Не будь тех стонов, не было б меня. Прости меня, березовое детство. Прости меня, березовое детство. Наивно месть обиженных берез. Но если честно, я не уберег себя от ностальгического бегства. Непостижимо таинство миров, нерасторжима вечность мирозданий. Владеет миром не судьба, не рок, а единство человеческих страданий. Благословенно свойство сострадать. Благословляйте, дамы, господа, юродивых, влюбленных и поэтов. В любом из них легко себя узнать. Извольте поэтическое знать. У ваших ног венок моих сонетов. У ваших ног. ног мои занять. Снятся лошади сатиновые травы, золотистые овсяные дожди. Жеребенок, не изведавший управы, ржет пронзительно, маманя, погоди. Скоро кончится сантиновое поле, не тревожься, жеребенок, догоняй. Через 3-4 сотни водопоев станешь ты вполне похожим на коня. Снятся девочкам, мальчишки, лоботрясы, забияки, задаваки, трепачи. Снятся девочкам неточенные лясы, те, которые так хочется точить. Кабы видеть, кабы ведать, кабы знать бы, где тот принц, который в сказку позовет. Снятся девочкам обещанные свадьбы, до которых все на свете заживет. Снится птицам, что ничто их не пугает, что не надо птицам прятаться, дрожать. Снится птицам, что орлы и попугаи не боятся певчим птицам подражать. Снится птицам, будто птицам надоело перелетная пустая суета. Снится птицам, что в России потеплело, и не надо никуда перелетать. Снится барду, что одежной парусине ширпотребная обрыгла полоса. Быть штанами парусине некрасиво, парусине надо быть на парусах. Заполощимся от ярости белея, и да здравствует хмельная высота. А лучше сгинуть все белым парусам на реях, чем до старости таскаться на задах. Гамар Джобу, товарищ, это застольная песня. Где же у нас стол? Где? А вот. Вообще, это песня не зальная, но для своих ладно. Я, честно говоря, вы знаете, бывают песни, которые вот не любишь. Я вот ее... Но все время почему-то приходится петь. На старинном грузинском базаре сидел старик. Получив очередной рубль, он выпускал в небо ворона, голубя или единственного лысого орла. Орел всякий раз делал прощальный круг над базаром и всякий раз улетал в одну и ту же сторону к стариковскому дому. Но этой маленькой хитрости никто не замечал, потому что старик много и охотно пел. Пани, миледи, мадам, гражданки, грация, оценки, спасибо, дамки. Всем, кому мимо птичек пройти не в мочь, не в мочь. Под кружевами, под шелками, трете мозоли вы кошельками. Я вам от имени птичек хочу помочь. Если в неволе томится птица, не по-грузински на рубль скупиться, я вас прошу, не будите во мне грозу. Что ты на ворона пальцем тычешь, что говоришь, ты чихал на птичьих, ты не грузин, мой с насморком ты грызун, грызун. Гамар джоба геноцвале, хорошо бы спеть на свадьбе, спеть на свадьбе хорошо бы. Геноцвале, гамар джоба. Сколько мне лет, посчитайте сами, я, геноцвале, согласен с вами. Умные люди по столку не живут, а зря. И я пошутил, послушай, милый, я воевал в войсках Шамиля против завоевателей и царя. Как мы с казаками воевали, вы воевали тогда едва ли. Помню, был командир у них непростой. Шлепни тогда я их командира, не было б ни войны, ни мира. Тем командиром писатель был граф Толстой. Ой, ой, гамар джоба геноцвале. Да хорошо бы спеть на свадьбе. Что, дорогой Чичико, молчишь ты? Впрочем, ты рядом со мной, мальчишка. Сколько тебе? Разве 128? Постой, постой. Как Шамиля я возвратился. Ты в эту осень как раз родился. Ты молодец, ты выглядишь на все 100. Кабы мои не шалили почки, я поселился бы в винной бочке. Даже шашлык без рюмки колюч, как ёж. Ты, геноцвале, покинул горы, так почему ж ты не пьешь от горя? Ах, нету горя, тогда почему не пьешь? Да, марчоба, геноцвале, хорошо бы спеть на свадьбе. Не успевая на свет родиться, мы начинаем собой гордиться, не отличая орлов от голубей. Е-е-е-е. Жизнь геноцвале чудно устроен, жить хорошо без царя на троне, жить не совсем хорошо без царя в голове. В небе просторнее, в клетке хуже, лучше прожить у нее снаружи. В царские годы подшучивал старый абрек. Вы, геноцвале, тут зря шумите, вы опоздали в отряд к Шамилю. Брек, геноцвале, брек, геноцвале, брек, брек, брек. Гамар джоба, геноцвале, хорошо бы спеть на свадьбе, спеть на свадьбе хорошо бы. А геноцвале, гамар джоба. Снилась мне вчера, дорогая мама, снилась мне вчера, маме на кровать, если бы пришла, нынче телеграмма, было бы ее боязно вскрывать. Над рекой стоит желтая больница, пароход идет, шелестит волна, маменька меня пережить боится, просит, чтоб не пел и не пил вина. В маминых руках синее вязание, на ее носу линзы в два ряда. Если б напрямик вдоль реки низами, юность так близка, что не передать. Ты сидишь одна, на краю топчана, а видя из окна, жребий не сберег, там среди берез. Церковка торчала, церковку снесли, нету тех берез. Пышные слова вроде бы не в моде, но казнит меня Северная Русь, там скрипит белье. В мамином комоде только я туда все не соберусь. Снилось мне вчера, дорогая мама, в маминых руках синие вязание, а если бы пришла. Эта песня сегодня премьерная, я ее пел первый раз, спасибо. Решили доконать, так сказать, окончательно, да? Ну что, я буду первый бард, который, так сказать, из Дворца культуры ножками вперед. Новая бардовская походка такая. Красивое такое вступление, а песню забыл. Вот я и Богу забыл. Из названия помню, называется «Домино». Репетировал сегодня, с таким удовольствием пел Леночка Сливник. Обидно до слез, ну, другой человек поет. Я, знаю, сейчас пою, я редко ее пою, спою песенку, которая, в общем, она первая, которую я сочинил, песню безотносительно всякого спектакля, так сказать, ну, вот, просто по своей воле. Называется она «Дикий селезень». Когда-то в бытность свою, будучи, так сказать, очень знатным на весь мир человеком, ее так робко отозвался Владимир Семенович Высоцкий. Ну, это только благодаря тому, что просто я служил в том же коллективе, в том же театре, поэтому это не, он не специально пришел, чтобы похвалить, ему некуда было деваться просто. Значит, его французская жена тоже, так сказать, улыбалась, и тихонько так спрашивает у Володи, я слышал, а что такое селезен? Володя очень обиделся за русский язык, говорят в Одессе, говорит, утка мужского рода. И добавил еще одно слово, которое я вам не буду говорить. Вот эту утку мужского рода я сейчас и буду петь. На прощание просто. А не топчитесь вы на моей беде, не вздымайте муть в колючевой воде. Окольцован я, дикий селезень, жить оставили, крылья срезали. Не латайте мне душу войлокам, лепестком тащусь. Ольду волокам залечу себя злыми ранами, заменю струну барабанами, наточу смычок эпикой острою, нападу на вас буйным островом, награжу шутов, я дам гордости, закажу плескать чашу горестей, но горбатый шут поломал смычок, чаша плещется на мое плечо, крылья сбитые зарубцованы, стал я селезнем окольцованным, окольцованным.